Глава третья. Елена Васильевна воспитывалась в других условиях. Девочка жила в большой квартире. Лето проводила на благоустроенной даче, выезжала на море. С раннего детства ее учили языкам, музыке, танцам. Отличница в школе, первая в институте, обеспеченная, прекрасно одетая девушка с блестящими перспективами. У Анны Григорьевны были наполеоновские планы на дочь. Когда Леночке стукнуло 18, дом Шляхтиной Энгельман стал часто навещать перспективный скрипач, 25-летний Юрий Миардо. Анна рассчитывала породниться с этой весьма влиятельной в мире искусства богатой семьей. Юра водил Лену на свои и чужие концерты. Девушке нравился молодой человек. Все могло отлично сложиться. Но семья Миардо эмигрировала из Москвы в Италию. Юра улетел в Рим, забыв попрощаться со своей почти невестой. Все подруги Анны Григорьевны выражали ей свое сочувствие. Ей надоело объяснять. «Леночка не собиралась замуж. Она еще очень молода. Юра был всего лишь ее другом». «Да-да, конечно», — кивали знакомые тетушки. «Ах, как жаль, что такой прекрасный друг внезапно исчез». Шли годы. Елена никак не могла завести семью. Ей нравились разные мужчины, но все они вызывали резкое отторжение у матери. «Доченька, неужели ты не видишь, что этот человек не нашего круга?» — говорила дама. «За столом себя вести не умеет. На пианино даже Чижика-Пыжика не исполнит. Путает Гоголя с Гогеном и надевает коричневые ботинки к синему костюму. Лапоть, да и только». «И что за фамилия у него? Репкин! Твои предки не пускали таких даже на конюшню, им доверяли только помои выносить». Если Лена не разрывала отношений с Лаптем, мать пускала в ход тяжелую артиллерию, ложилась в кровать, вызывала скорую, ее увозили в клинику с подозрением на сердечный приступ. Лене приходилось сидеть около Анны Григорьевны, потом ухаживать за ней дома. Кандидат в мужья тихо исчезал. Когда Лене натикало 29, мать наконец осенила. Доченька-то выросла, а до сих пор одна. Все дети подруг Анны Григорьевны завели семьи, работали. А что у Леночки? Она получила диплом филфака, но на службу в приличное место ее не брали. Предлагали преподавать в школе литературу, русский язык. Боже, это же не для Шляхтиной Энгельман. Но, в конце концов, малышке из аристократической семьи пришлось согласиться стать простой училкой. Одновременно с неудачей на ниве службы произошел провал и в личной жизни. На пороге 30-летия женихов в обозримом пространстве около Елены уже не наблюдалось. Мать и дочь жили на копейки. Деньги, которые остались от покойного мужа, Анна истратила. Для Шляхтиных Энгельман настали черные времена. День своего юбилея Елена встречала вдвоем с мамой. Близких подружек она не завела. Анна купила бутылку шампанского, вдохновенно произнесла речь про большие перспективы дочери. И тут всегда послушная Леночка взорвалась. «Замолчи! Я не дура! У меня одна дорога! Тухнуть в гимназии! Через 40 лет я стану морщинистой старой девой с 5 кошками и никого рядом!» «Я всегда буду рядом с тобой!» — воскликнула Анна. Елена расхохоталась. «Посчитай, сколько тебе лет исполнится в мое 70-летие, и сообрази, где ты тогда будешь находиться. Хватит, мама! Предоставь мне жить так, как я хочу. Это ты виновата в моем ледяном одиночестве!» Анна Григорьевна только моргала, слушая поток обвинений, который лился из уст любимого чада на ее голову. Высказав матери все, что думает, Елена хлопнула дверью и убежала. Анна решила проявить инициативу. Она стала обзванивать знакомых с вопросом, нет ли в их окружении приличного холостого мужчины. Но акция не имела успеха. Через полгода Лена объявила матери, что выходит замуж за Андрея Красавина. «Кто он?» — спросила аристократка. Дочь протянула ей листок бумаги. Тут краткая справка. «Боже, боже!» — запричитала Анна, изучив документ. «Он из нищей семьи. Высшего образования нет. В 9 классе бросил школу, аттестат получил, обучаясь в экстернате. Катастрофа! Этот тип хоть читать умеет? Елена, его никогда бы не одобрили твои предки!» Дочь сложила руки на груди. «Несколько вопросов на злобу дня. У нас долг по коммунальным счетам за сколько месяцев? Если не ошибаюсь, за 2». «Уже 3», — грустно уточнила Анна. «Потрясающе! Нас выселят, как неплательщиков. Я донашиваю старые платья», — продолжала Елена. «Туфли почти развалились. В холодильнике 1 пакет кефира». «Еще 4 яйца», — пролепетала мать. «О-о-о», — засмеялась дочь. «Это здорово меняет ситуацию. Сегодня 23 число. Пенсию тебе дадут 5 следующего месяца. Мы сможем до получения жалкой подачки дожить? Растянем кефир и яйца на весь срок?» «У тебя 30-го зарплата», — напомнила Анна. «Большую часть жалких копеек придется отдать в счет долга за электричество», — рявкнула Лена. «Иначе его отрежут. Будем, как наши предки-аристократы, при лучине сидеть». «Мама, у Красавина миллиарды. Он в меня влюблен без памяти. Как увидел, так сразу предложил в ЗАГС бежать». «Миллиарды?» — растерянно повторила мать. «Как он их заработал, не имея образования?» «Мне это по барабану», — отрезала Елена. «Хочу жить в особняке и не думать, где взять денег на хлеб. Надоело. Беседа окончена. Все, я выхожу замуж. Красавин!» «Наши предки?» — заикнулась была Анна. «Давно умерли!» — перебила ее Елена. «Вечная им память, земля пухом! Это моя жизнь, не твоя!» «Ты очень молода, наивна», — заехала с другой стороны старшая шляхтина Энгельман. «Брак предполагает интимные отношения. Отказывать мужу нельзя, иначе он заведет любовницу. Очень тяжело заниматься сексом с тем, кому не испытываешь нежных чувств». «Ничего, перетопчусь и привыкну», — отмахнулась Елена. «Мама, мы уже подали заявление. Свадьба через месяц». «Боже, зачем так быстро?» — возмутилась Анна. «Это неприличная спешка. Подождите год. Проведите его как жених и невеста, а...» «Я беременна», — перебила ее Лена. Анна подумала, что ослышалась. «Ты что?» «Жду ребенка», — пояснила дочь. «Отношения до свадьбы!» — схватилась за голову Анна Григорьевна. «Наши предки?» «Гори они в аду», — промурлыкала Лена. «Но мои подруги!» — запричитала мать. «Что я им скажу?» Дочь познакомилась с мужчиной и через месяц легла с ним в постель? Елена рассмеялась. «Вечером». «Ты о чем?» — не сообразила Анна. «Мы познакомились в обед», — растолковала Леночка. «И в тот же день после ужина я очутилась в его кровати, в огромной квартире в центре Москвы». «Невероятно!» — прошептала Анна. «Лена, о чем ты только думала?» «О том, что это мой единственный и последний шанс стать женой миллиардера и жить потом ни о чем не беспокоясь», — заявила младшая шляхтина Энгельман. «Боже, что скажут Нина и Антонина?» — простонала Анна. «Старые жабы лопнут от зависти», — развеселилась Леночка. «Прикинь, у них больше не будет повода жалеть бедную Анечку». «Не волнуйся, мама, гадюки прикусят свои жало. В лицо тебе они споют осанну, за глаза, полагаю, пожелают нам сдохнуть. Но не все ли тебе равно, что эти бабы о шляхтиной Энгельман говорят?» И ведь все вышло, как предсказала Лена. Прогремела шикарная свадьба. В положенный срок на свет явилась Ирочка. Началась сказочная жизнь. К странностям характера зятя теща быстро привыкла. Андрей был почтителен и весьма предупредителен с матерью жены. Анна неожиданно для себя полюбила Красавина, стала считать его сыном. Казалось, что все беды остались позади. «Я очень хорошо знаю. Нельзя перебивать клиента, который пришел с какой-то проблемой. Человеку надо дать выговориться, ведь никогда не знаешь, что из сказанного им окажется самым нужным. Иногда простая фраза вроде «в субботу весь день шел дождь» решает все дело. Поэтому я молчала, пока Анна говорила, и задала вопрос лишь тогда, когда дама замолчала. «Зачем мы вам понадобились?» Теща Красавина прищурилась. «Умершие домработницы, о которых я говорила, как вам это?» «Жаль женщин», — вздохнула я. «Но если я правильно поняла, они скончались от естественных причин». «Полиция так решила», — нахмурилась Анна. Коробков, мой давний друг, главный спец по компьютерам в бригаде, до сих пор сидевший молча, спросил. «У вас другое мнение?» «Мне сообщили, что ничего подозрительного нет», — медленно произнесла Анна. «Когда скончалась Надежда, я разволновалась, еще не пожилая баба и инсульт. Странно. А потом мне дали заключение специалиста. О, Господи! Странно, что женщина с таким букетом болезней до своего возраста дожила!» «Острое нарушение мозгового кровообращения случается и у молодых», — заметила я. «Ваша дочь не проверяет состояние здоровья тех, кого нанимаете?» — удивился Димон. «Когда мы с женой искали няню для ребенка, я выяснил даже, сколько пломб в зубах у той, кого нам рекомендовали». «У Елены бизнес, она очень занята. Поэтому в самое дорогое агентство я поехала», — заявила Анна. «Мне показали несколько анкет. Менеджер особенно рекомендовал Надежду, заверил, она здоровее лошади. Я возразила, мне не нравятся полные горничные, они неуклюжие, несимпатичные. Но мужчина, который со мной беседовал, посоветовал. Посмотрите на ситуацию иначе. Хорошенькая, изящная блондинка живет в доме». «Допускаю, что хозяин дома верный муж, но зачем создавать ситуацию соблазна?» Я подумала, что он прав, и наняла Надежду. Однако после заключения судебного медика мне стало понятно. В агентстве сидят откровенные обманщики. К врачам они претенденток на место прислуги не отправляют. А наивные наниматели, вроде меня, верят менеджерам. Следующую прислугу нам порекомендовала Екатерина, дальняя родственница Андрея. Я отнеслась скептически к ее протеже, но, поскольку альтернативы не было, решила поговорить с претенденткой. Настя мне понравилась сразу. Молодая, кровь с молоком. Немного неаккуратно, но они все сейчас такие. И Леночка к ней хорошо отнеслась. И вот вам. Астма. Екатерина поклялась, что не знала о недуге приятельницы. Какой ей смысл нас обманывать? Девчонка живет на участке из милости, должна понимать, что ее вытурят за глупую ложь. Я склонна верить Кате. Анастасия ей ничего не сообщила о проблемах со здоровьем. Полицейский эксперт сказал в беседе со мной, что-то спровоцировало старт аллергической реакции. Она у людей с астмой может протекать бурно и закончиться плачевно. В данном случае это естественная смерть. Но Кристина...